Секция третья. Книги стихов Георгия Иванова «Лампада». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Часть третья. Кофейник, сахарница, блюдца, 5 чашек с узкою каймой на голубом подносе жмутся, и внятен их рассказ немой. Сначала тоненькою кистью искусный мастер от руки, чтоб фон казался золотистей, чернил кармином завитки, и щуки пухлые румянил, ресницы наводил слегка, амуру, что стрелою ранил испуганного пастушка. И вот уже омыты чашки горячей черною струей, за кофеем играет в шашки сановник важный и седой, или дама, улыбаясь тонко, жеманно почует друзей, меж тем, как умная болонка на задних лапках служит ей. И столько рук и губ касалось причудливые чашки вас, над живописью улыбалась изысканною столько глаз, и всех давно забытых взяла безмолвная страна, и даже на могильных плитах, пожалуй, стерты имена, а на кофейнике пастушки по-прежнему плетут венки, пасутся овцы на опушке, ныряют в небо голубки, пастух не изменяет позы, и заплели со всех сторон неувядающие розы Антуанетты медальон. Беспокойно сегодня мое одиночество, у портрета стою, и томит тишина. Мой прапрадед Василий, не вспомню я отчества, как живой прямо в душу глядит с полотна. Темно-синий камзол отставного военного, рабчонок у ног и турецкий кальян, в заскорузлой руке серебристого пенного круглый ковш. Только видно, помещик не пьян, хмурит брови седые над взорами карими, опустились морщины у темного рта. Это грудь, уцелев под сталькими ударами неприятельских шашек, тоской налита. Что ж, на старости лет с сыновьями не справиться? Иль плечам тяжелы прожитые года? Иль до смерти мила крепостная красавица, что завистник сосед не продаст никогда? Нет, иное томит, как сквозь полог затученный прорезается белое пламя луны, тихий призрак встает в подземелье замученной неповинной страдалицы первой жены. Не избыть этой муки в разгуле неистовом, не залить угрызения влагой хмельной, запершись в кабинете, покончил бы выстрелом с невеселою жизнью, да в небе темно. И теперь, заклейменный семейным преданием, как живой, он глядит с полотна. Точно нету прощенья его злодеяниям, и загробная жизнь, как земная, черна. Чем больше дней за старыми плечами, тем настоящее отходит дальше. За жизнью, ослабевшими очами, не уследить старухе генеральше. Да и зачем? Не более ли пышно прошедшее? Там двор Екатерины. Сменяются мгновенно и неслышно его великолепные картины. усталый ум привык к заветным цифрам, былых годов воспоминания нижет, и фрейлинским украшенная шифром спокойно грудь, покашливая, дышит. Так старость нетревожимая длится зимою в спальне, летом на террасе. По вечерам сама императрица в регалиях и в шепчущем атласе является старухе-генеральше, беседует и милостиво шутит. А дни летят, минувшие все дальше, и скоро ангел спящую разбудит. Зеленый фон, немного мутный, кирпично-серый колорит, читая в комнате уютной, старик мечтательный сидит. Бюст Цезаря, огонь в камине, и пес, зевающий у ног, и старомодный, темно-синий, шелками вышитый шлафрок, пуская кольца, трубку курит, а в желтой чашке стынет чай, поправит плед и глаз прищурит, и улыбнется невзначай. Ничто покоя не тревожит, а глянут месяца рога, о раннем ужине доложит с седыми баками слуга. Кто этот старый русский барин? И книгу он читает чью? За окнами закат янтарен, деревья клонятся к ручью, и снег от времени поблеклый желтеет там, и сельский вид сквозь нарисованные стекла в вечернем золоте глядит. Она застыла в томной позе, непринужденно и легка, нежна улыбка, к чайной розе простерта тонкая рука, глядит вдали фонтан дробится, звуча, как лепет райских арф, по ветру облаком клубится ее зеленоватый шарф, а дальше зеркалом серея овальный отражает пруд, как мальчик с хлыстиком в ливрее и белой пони знака ждут. Уже нетерпеливый пони копытом роет у межи, и вздрагивают на попоне инициалы госпожи. Но та, как будто все забыла, непринужденно и легка, облокотившись о перила, рассматривает облака. Когда луны неверным светом обрызган павловский мундир, люблю перед твоим портретом стоять, суровый бригадир. Нахмурил ты седые брови и рукоятку шпаги сжал. Да, взгляд такой на поле крови одну отвагу отражал, и грудь под вражеским ударом была упорна и сильна. На ней красуются недаром пяти компаний ордена. Простой, суровый и упрямый, ты мудро прожил жизнь свою, и я пред потускневшей рамой, как очарованный, стою, и сердцу прошлое желанней, а месяц нижет жемчуга на ордена пяти компаний и голубые обшлага. В широких окнах сельский вид, у синих стен простые кресла, и пол некрашенный скрипит, и радость тихая воскресла. Вновь одиночество со мной, поэзии раскрылись соты, пленяют милой стариной потертой кожи переплеты. Шагаю тихо взад, вперед, гляжу на светлый луч заката, мне улыбается эрот с фарфорового циферблата, струится сумрак голубой, и наступает вечер длинный. Тускнеет новоринский бой на литографии старинной. Легки оковы бытия, так, не томясь и не скучая, всю жизнь свою провел бы я за Пушкиным и чашкой чая. Отрывок. Когда весенняя прохлада неизъяснима и нежна, и веет сыростью из сада, и подымается луна, а луч зари горит прощальный и отцветает на окне, так сладко сердцу и печально грустить о милой старине. Мой дряхлый дом молчит угрюмо, в просторных комнатах темно, какая тишина, лишь шумы ветвей доносятся в окно, да звонко псы сторожевые порой вдали подымут лай. Шуршите, липы вековые, заря пылая, догорай. Мне сладок этот вечер длинный, светло-зеленый блеск луны. Всплывают в памяти картины невозвратной старины. Нет, то незыбко задрожала в высоком зеркале луна, Екатерининская зала тенями прошлого полна. Звучит клавир, как дальний шорох, мерцают тускло шандалы. О, бал теней, печаль во взорах, и щеки девичьи белы, жеманно пары приседают, танцуя легкий минуэт, и в отдаленье пропадают, и новые скользят им вслед. А с темных стен глядят портреты старухи с вышивкой в руках, кутилы, томные поэты и дамы в пышных париках. Окаменелые улыбки сменяет лунная игра и навевают сумрак зыбкий из белых перьев веера. Альбомный сонет. Эпиграф. За нежный поцелуй ты требуешь сонета. Жуковский. Как некогда потребовала Лила в обмен на нежный поцелуй сонет, так и моя, сказала Маша, нет, и девы той желанье повторила. Напрасно говорил я ей, мой свет, капризами меня ты истомила, я напишу беспламенно, уныло, не то что романтический поэт. Но спорить как с девицей своенравной? Изволь влагать пустую болтовню в сонетный ямб, торжественный и славный. Кончаю труд, хоть мало в нем огню, не достает и прелести, и яда, но все ж моя приятная награда. Конец третьей части. Часть четвертая. Видение в летнем саду. Хотя и был ты назван летний, но облетевший и немой, вдвойне ты осенью заметней, вдвойне пленяешь разум мой. Когда кормой разбитой лодки ныряет в облаке луна, люблю узор твоей решетки, гранита блеск и чугуна. Вдали продребезжат трамваи, автомобили пролетят, и, постепенно оживая, былое посещает сад. Своей дубинкой суковатой, стуча, проходит Петр, и вслед в туманной мгле зеленоватой с придворными Елисавет. Скользят монархи цепью чинной, знамена веют и орлы, и рокот музыки старинной распространяется средь мглы, оружья отблески, во взорах огни гвардейцев кивера, и словно отдаленный шорох по саду носится «Ура!». Но вот аврора золотая растет и гасит фонари, и призраки бледнеют, тая в холодном мареве зари. Загадочен стоит и пышен огромный опустелый сад, и не понять, то шорох слышен знамен, или ветки шелестят. Опять на площади дворцовой блестит колонна серебром, на гулкой мостовой торцовой морозный иней лег ковром. Несутся сани за санями, от лошадей клубится пар, под торопливыми шагами звенит намерзший тротуар. Беспечный смех, живые лица, костров веселые огни, прекрасна Невская столица в такие солнечные дни. Идешь и полной грудью дышишь, спускаешься к Неве на лед, и ветра над собою слышишь широкий солнечный полет, и сердце радостью трепещет, и жизнь по-новому светла, а в бледном небе ясно блещет адмиралтейская игла. Столица спит, трамваи не звенят, и пахнет воздух ночью и весною. Адмиралтейство белый циферблат на бледном небе кажется луною. Лишь изредка по гулкой мостовой протопают веселые копыта, и снова тишь, как будто над Невой прекрасная столица позабыта, и навсегда сменилась тишиной жизнь буйная и шумная когда-то под тусклою недвижною луной мерцающего сонно циферблата. Но отсветы стального багреца уже растут, пронзая дым зеленый, над статуями зимнего дворца и стройной Александровской колонной. Неясный шум, фабричные гудки спокойствие сменяют постепенно. На серых волнах царственной реки все розовей серебряная пена. Смотри, бежит и исчезает мгла под солнечною светлой колесницей. И снова жизнь шумна и весела овладевает Невскою столицей. К памятнику. У моста над рекою плавной, под электрическим лучом, стоит один из стаи славной с высоко поднятым мечом. Широкий плащ с плеча спадает, его не сбросит ветер сырой. Живая память увядает, и забывается герой. Гудок мотора, звон трамвая, но взор поэта ищет звезд. Передо мной во мгле всплывают провалы Альп и чертов мост, и ухо слышит клики те же, что слышал ты, ведя на бой, и гений славы лавром свежим венчает дряхлый кивер твой. Павловск. Французский говор, блеск эгреток и колыхание эспри. На желтый гравий из-за веток скользит румяный луч зари. Несется музыка с вокзала, Пуччини буйная волна. Гуляют пары, всех связала сетями осень, как весна. О, ожиданье на перроне, где суета и толкотня! Ах, можно ли быть еще влюбленней? Элен, вы любите ли меня? Но лампионы слишком яркие и слишком музыка шумна. Зато в величественном парке и полумрак, и тишина. Ведут туманные аллеи все дальше, дальше вниз к реке, где голубеют мавзолеи и изваянья вдалеке. Мечтанья ветер навевает, слабеет музыки волна. Меж веток медленно всплывает и улыбается луна. Она всплывает, точно грецкий, янтарно-розовый орех. В беседке слышится турецкой веселый говор, легкий смех. Грозят амуры в позах томных, светлеет лунная стезя. И от лучей ее нескромных влюбленным спрятаться нельзя. Веселый ветер гонит лед, а ночь весенняя бледна. Всю ночь стоять бы напролет у озаренного окна, глядеть на волны и гранит, и слышать этот смутный гром, и видеть небо, что сквозит то синевой, то серебром. О, сердце, бейся в волнам Влад, тревогой вешнею гори, луны серебряный закат сменяют отблески зари, летят и тают тени птиц за крепость в сумрак заревой, и все светлее тонкий шпиц над дымно-розовой Невой. Стучат далекие копыта, ночные небеса мертвы, седого мрамора сердито застыли у подъезда львы. Луны отвесное сиянье играет в окнах тяжело, и на фронтоне изваянья белеют груди, меч, крыло. Но что за свет блеснул за ставней, чей сдавленный пронесся стон? Огонь мелькнул поочередно в широких окнах, как свеча. Вальс оборвался старомодный, неизъяснимо прозвучав. И снова ничего не слышно, ночные небеса мертвы, покой торжественный и пышный хранят изваянные львы. Но сердце тонет в сладком хладе, но бледен серп над головой, и хочется бежать, не глядя, по озаренной мостовой. Китайские драконы над Невой раскрыли пасти в ярости безвредной. Вы, слышавшие грохот пушек медный и поражаемых боксеров вой, но говорят, что полночью, зимой, вы просыпаетесь в миг заповедный, то чудо узревший отпрянет бледный и падает с разбитой головой. А поутру, когда румянцем скупо рассвет Неву стальную озарит, на плитах стынущих не видно трупа, лишь кровь на каменных зубах горит, да в хищной лапе с яростью бесцельной один из вас сжимает крест нательный. Конец четвертой части. Конец третьей секции.